«Видимо, это какая-то очень тонкая шутка, милорд», — произнес удивленный, как и я, Гарана. «Предлагаю сделать ему атата». «Не», — хмыкнул я, — «атата, это слишком много. Думаю, стоит просто». «Милорд», — произнес Гарана строго, — «всечь ему», — закончил я предыдущее предложение. «Вам не угодишь, ваше высочество», — проворчал Ласпи. «А ты так больше не пугай», — произнес я, посмотрев на него. «Тоже мне, верный нашелся. А вот это было обидно, ваше высочество», — нахмурился Аспи. «Я полжизни отдал легиону, но не мне же», — махнул я рукой. «Это ты на Неве обижайся. Я от тебя ничего хорошего пока не видел и не слышал. Легион принадлежит». «Хватит», — поднял я руку. «Кому он принадлежит, разберемся потом. А пока займись сбором того, что еще может пригодиться. Не могло же зверье все испортить». В итоге в лагере провозились достаточно долго, чтобы разбить на его месте новый. И пусть людей для дежурства у нас теперь более чем достаточно, ничего менять в нашем графике мы не стали. Это раздражало. Меня напрягал тот факт, что я не могу доверять собственному легиону. Да уж, легионам после возвращения в Атолу придется заняться плотно. Не представляю пока, как отделить зерна от плевел. Ну да ладно, все это мне предстоит сильно потом, а сейчас необходимо решить вопрос с провизией. У меня в вещмешке, конечно, до фига еды, но не на 120 человек. А ведь нам необходимо не только добраться до Гранца, выполнить каждому свою задачу, но еще и вернуться обратно. Шутки шутками, но охотой, видимо, все-таки придется заняться. Гряк, отвлек я гоблина от удушения Таниса. Как думаешь, сможешь обеспечить охотой всех нас? Дело было вечером, и мы все сидели вокруг костра. Всех, уточнил Гряк. Ха, это он локтем в бок от Таниса получил. Слезь уже с меня, идиот, проворчал Танис. Я скорее про легионеров, кивнул я в сторону, где расположилась манипула. Сможешь не дать им с голоду умереть? Сложно сказать, вождь, ответил он, усевшись рядом с магом. Мелкой добычи полно, но накормить ею всех Гряк не сможет. Нужна крупная добыча, а крупная добыча то есть, то нет. Это от Грика не зависит. Следующую неделю на тебе исключительно охота, вздохнул я. Посмотрим, как пойдет. Жаль, конечно, что Гряк не ответил однозначно утвердительно, но выбора у нас особо и нет. Как рассказывал Гарана, на юго-востоке и востоке Гранца демонов было очень мало. Причем это была аномальная зона, так как если пойти дальше на северо-восток, то на берегу океана можно обнаружить руины Сканда, в котором демонов вновь до жопы. Но туда нам не надо, так что наслаждаемся спокойствием. До Гранца, точнее до восточной его области, мы дошли за 5 дней. Без манипулы Аспия дошли бы быстрее, но тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. С едой у легионеров было не все так плохо. Все 5 дней Гряк умудрялся притаскивать по вечерам разную мелкую живность, плюс что-нибудь крупное. Обычно это были 2-3 зайца и туша оленя или кабана. И если зайцы с оленями ничем особо не выделялись, то вот зубастая пасть кабана меня, признаться, впечатлила. Первый раз его вижу. Сами мы не охотились, а нас эти твари избегают. В общем, пусть и жиденькая, но ежедневная похлебка у легионеров была. Плюс остатки мяса, которые они коптили и использовали во время движения. Постоянный лагерь разбили в паре километров, на востоке от Гранца, недалеко от границы леса. Вокруг самих руин, на те самые пару километров, простиралась голая земля, на которой ничего не росло, так что город отлично просматривался с любой стороны. Мы встали лагерем напротив восточных ворот. Особой причины для этого не было, так как в сам город можно было попасть через множество дыр в стенах, да и отсутствующих частей этих самых стен тоже хватало. Даже спустя 1000 лет было видно, что битва здесь проходила жаркая. 5-й легион сражался до последнего даже после падения магической защиты стен. Стоя на опушке леса и разглядывая павший, но не сломленный имперский город, я давил внутри себя ярость. Я ненавижу демонов, но в тот момент казалось, эта ненависть превратит меня в прах. Настолько она была жаркой. «Милорд», — произнес Гарана осторожно, — «уберите молнии, милорд, успокойтесь». Посмотрев на него, перевел взгляд на поднятую руку, по которой бегали золотые молнии. «Обидно получилось», — произнес я глухо. «Гранц — это важная точка обороны, а сил для отправки ему на помощь у нас не было. И почему тогда обидно, милорд?» — спросил Гарана. «Не так выразился?» Бросил я на него взгляд. Обидно то, что силы были, но находились они на другом фронте. Но ведь 7-й легион все-таки ушел им на помощь, произнес Гарана. Историю он знал не хуже меня, мы с ним, считай, одни и те же книги читали, только вот у меня еще и память крови была. Уйдя к Гранцу, он оставил предка один на один с двумя демоническими легионами, хмыкнул я. 20 000 бойцов против 400. Если бы предок проиграл, демоны вышли бы к Рамири. На тот момент это было смерти подобно. При этом в Дароне простаивали аж два легиона. Но ведь и падение Гранца должно было привести к катастрофе, вздохнул Гарана. Кого-то отправить им на помощь все равно нужно было. Поэтому предок бесился, но все-таки отпустил принца, кивнул я. Только вот поздно. Бросил очередной взгляд на город и, развернувшись, пошел в сторону лагеря. Хватит уже мучить себя воспоминаниями. В первый день занимались обустройством лагеря, а серьезный разговор состоялся только вечером, когда мы собрались все у костра. Мы, это моя команда и Аспи со своим тессарием. Итак, господа, перед нами стоит задача найти и уничтожить демонопоклонницу, произнес я, после чего приложился к кружке с чаем. У кого какие предложения? А в ответ, тишина. Как по мне, это невозможно, произнес Танис. Не вижу смысла ей показываться. Она же не невидимка, произнес Гарана. Предлагаю расставить людей вокруг города, выдать им пластины связи и ждать, пока старуха не выберется из города. Это если она в городе, усмехнулся Легион. Я уж молчу о том, сколько там у нее кругов. 7. Ну так вот, я уж молчу о том, что мы ее тупо не догоним. Только если через наши восточные ворота выйдет. Да и в этом случае ничто не мешает ей вернуться в город, если какая оказия случится. Ну там, например, манипула перед носом выскочит. Старуха сумасшедшая и очень агрессивная, заметил Аспи. Сильно сомневаюсь, что она убежит в город, даже если остаться равносильно смерти, приподнял бровь Легион. Как подсказывает мой опыт, она как минимум примет бой, ответил ему Гарана. Потом, конечно, убежит, но далеко не сразу. Даже увидя манипулу, вряд ли она подумает, что среди нас есть больше одного шестизвездочного, добавил Аспи. Да уж, произнес я тихо. Еще предложение, если она такая агрессивная, давайте ее спровоцируем, милорд, предложил Дан. Во, я о том же думал. Чушь, покачал головой Аспи. Уж не знаю, как ты ее провоцировать собираешься, но даже если получится, думаешь, она к нам в одиночку прибежит? Этой твари только дай время подготовиться. Она сумасшедшая, а не дура. Уже 200 лет как с 8-м легионом воюет. Если бы она была тупой, мы бы уже давно ее уничтожили. Как думаете, сколько в городе демонов? Задал я вопрос. Хотя бы примерно. Даже примерно неизвестно, милорд, произнес Гарана. Здесь редко кто бывает. Статистики, 0. Барон прав, ваше высочество, согласился с ним Аспи. Но, как мне кажется, несколько тысяч, минимум. Да уж понятно, что не сотен, буркнул я. Но с парочкой тысяч мы бы справились. С парочкой тысяч скрабов ты забыл добавить, усмехнулся Легион. Что-то ты совсем осовременился, добавил я, поджав губы. Уверяю тебя, с армией из 2-3 тысяч демонов и одна центурия справилась бы. Сильно сомневаюсь, ваше высочество, произнес Аспи со скепсисом в голосе. Во время войны центурия кадетов такую армию остановила, заметил я. У вас, конечно, снаряжение отстойное, зато мы есть. Если ты о том случае, где сын Сация погиб, то сравнение плохое, произнес Легион. Там именно что кадеты были, будущие офицеры. У детишек минимум 2 звезды было. Обычная центурия в несколько раз слабее. И во столько же раз опытнее, произнес я раздраженно. Как скажешь, поднял он руки. Тебе виднее. Его высочеству всегда виднее, произнес Аспи тихо, но так, чтобы мы услышали. С его-то великим опытом. Я на это даже обращать внимания не стал. Еще предложение, спросил я всех. Предлагаю пока просто расставить бойцов вокруг города и сделать пару рейдов в сам Гранц. Возможно, на месте мы поймем, как поступить лучше. Все, осмотрел я сидящих у костра людей. Больше предложений нет, тогда так и поступим. С небольшим дополнением. Танис, завтра я покажу тебе, где ты начнешь устанавливать магические мины. Они у тебя до недели существуют, пока мана из управляющего контура не выветрится, кивнул он. А подзарядить ты их можешь, уточнил я. Скажем, 50 мин сможешь поддерживать. 50, взлетели его брови. Хм, а знаешь, да, если надо просто подзаряжать управляющий модуль, то смогу. На это сильно меньше маны уходит, чем на само создание. Но установить сразу 50 мин я не смогу. 15 в день, если не напрягаться. Хорошо, кивнул я, тогда не будем ограничиваться 50. Каждый день ставь 15 мин, а там видно будет. А спи, ты займись обычными укреплениями. Подготовь колья. Ежи делать умеете? Естественно, проворчал он. Ваше высочество, но подобные вещи неэффективны против сильных демонов. Я в курсе, кивнул я. Пока мы будем ходить в Гранц, рубите, затачивайте, связывайте и складывайте все здесь. Потом установим все перед минами. А если ничего подобного не потребуется, хмыкнул он, не хочется работать впустую. Я бы тоже хотел сидеть и ничего не делать, произнес я иронично. Но уж будь так любезен, поработай немного. Как прикажете, ваше высочество, склонил он голову. Сам должен понимать, что лучше хоть что-то делать, чем потом локти кусать, добавил я. Вы правы, ваше высочество, произнес Аспи. Легионер не должен бездельничать. Но, может, для нас найдется дело получше, более нужное, если тебе придет в голову. Что именно, скажи, хмыкнул я. Мы тоже можем пойти в город, произнес он осторожно. Всей толпой, спросил я иронично. Аспи, если у тебя появятся какие-то мысли по поводу нашей ситуации, чем бы ты мог помочь? Говори, не стесняйся, будь уверен, я вас вперед не пускаю не из-за того, что не доверяю, просто пока это непродуктивно. Дай профессионалам, которые уже не одни руины штурмовали, разведать обстановку, а там видно будет. Как скажете, ваше высочество, вздохнул он, но хочу отметить, что я с парнями уже 20 лет эти самые руины штурмую, у нас тоже есть опыт. Ну здорово, закатил я глаза, давай теперь опытом мериться. Все, хватит, пока занимаемся разведкой и подготовкой к, ну, это, неожиданностям. Не люблю, когда вы к чему-то готовитесь, милорд, проворчал Гарана. В смысле, удивился я, по-твоему, все на удачу надо оставить? Я не о том, покачал он головой, лучше доставайте вещмешок, милорд. Похоже, Гряк с добычей вернулся. Мать моя женщина, подскочил легион. Гряк, монстр ты хренов. Что? Повернулся я к вернувшемуся гоблину. Чего это он тащит? Катахлыст, малый, выкрикнул легион. Причем я даже не понял, с удивлением крикнул, или с возмущением. Гребаный катахлыст, это та тварь, от которой ты обычно убегаешь. Поднялся я на ноги. Блин, Рекс возмущен, проворчал он, садясь на свое место. Пойду гляну, что за тварь такая, произнес я. Кстати, Танис, ядро Рекса 2 не трогаем. С этого дня просто кристаллы в големе меняем. А кассеты с боеприпасами? Спросил он, также намереваясь пойти посмотреть на катахлыста. Не мог я решиться. Оставь, пусть будет готовым к бою. Надеюсь, он не начнет палить по теням. Вернувшись к своим людям, Аспи тяжело опустился на пенек возле одного из костров его манипулы. Милорд Центурион, подошел к нему Тессарий Тир. Что там принц решил? А-а-а, отмахнулся Аспи. Сидим, ждем. Точнее, вкалываем и ждем. Не понял Тессарий. Вкалываем. С завтрашнего дня наша задача наготовить колья и ежей, поморщился Аспи. Как-то оно, помялся Тессарий. Бессмысленно, принц там совсем, что ли? Тихо, произнес Аспи строго. Он принц, нравится нам это или нет, но он будущий правитель Атолы. Это мне уже плевать, а ты лучше не подставляйся. К тому же в его приказе смысл есть, как минимум два. Занять работой легионеров, кивнул Тессарий. Это я могу понять, но можно же и более продуктивно нас занять, не знаю, чем-нибудь. А что за второй смысл? Если на нас попрут сотни демонов, защитные сооружения могут помочь, ответил Аспи морщись. А не проще убежать? Спросил Тессарий осторожно. Проще, провел Аспи ладонью по коротко стриженным волосам. Именно это меня и беспокоит. От тех, кого эти колья могут задержать, проще убежать. Черт, пробормотал Тессарий. Ладно, Тир, махнул Аспи рукой, иди, скоро мясо будет и крупа, подготовьте котелки, вы тоже отдохните, милорд Центурион, произнес Тессарий разворачиваясь, ваши мозги сейчас самые ценные, что есть у манипулы, бросив взгляд на удаляющегося помощника, Аспи вновь вздохнул, чертов приказ, чертова ситуация, чертов принц, если закрыть глаза, Аспи легко мог вспомнить момент появления Романа в его жизни, выход из тьмы леса. Штандарт света, объявление о появлении, эмоции, которые испытывал Аспи в тот момент, до сих пор сложно выразить словами. Стоит признать, что в какой-то момент он и вовсе начал теряться в реальности. Ситуация была естественной и неестественной одновременно, что, несомненно, сбивало с толку. Но когда все закончилось, когда он разобрался в том, что происходит, перед ним предстал точно такой же зазнавшийся шкет, достигший 4 звезд, отчего, видимо, и взорвался. Но если Стратус хоть как-то выполнял команды, ему хотя бы по лицу можно было заехать, то тут они с сопляком поменялись местами. Подняв руку, Аспи коснулся глаза, где совсем недавно ярко светился фингал. Да, тогда он, пожалуй, чуть перегнул палку. Эх, ему бы пару 6-звездочных. Да и гоблин неплох, да и маг не помешает. Да что уж там, 4-звездочный мальчишка Дан тоже пригодился бы. Тьфу, что уж тут, будь команда принца в его подчинении, все было бы гораздо проще. Он бы точно. Ну, например, а что, чтобы он сделал? Что тут вообще можно сделать? Даже имея такую команду, демонопоклонницу не убить. Они ее даже найти не смогут. Стоит хотя бы себе признаться, что он не знает, как лучше поступить. Скорее всего, Аспи отдал бы такой же приказ, как и принц, только без Кали и Мин. На что способен маг, он не знал, так что нормально командовать им не смог бы. Черт, один, мать его, черт, все было бы примерно так же, только хуже. Неприятно осознавать, что не можешь превзойти мальчишку, который тебя бесит. Хотя, почему не можешь? Принц ведь, по сути, ничего такого и не придумал. Просто немного дополнил чужие предложения. Стратус бы этого делать не стал. Аспи был уверен, что ублюдок даже слушать ничего не стал бы. Надо признать, что хотя бы в этом принц лучше Стратуса. Вот только какого хрена он тут делает, почему не занимается делами страны, почему вместо работы он тут развлекается. А он точно развлекается, в ином случае делать ему на территории демонов нечего. Сволочь мелкая, если уж было так скучно, то лучше бы в легион пошел. Может, тогда и со Стратусом по-другому получилось бы. Принц хоть и бесил Аспе, но не так, как сынишка министра финансов, тот совсем бесичий был. Так что, может, Романа и приструнил бы урода. А так имеем говняную ситуацию, где у Аспе с его людьми шансы на выживание какие-то совсем уж призрачные. Без принца, точнее, его команды, этих шансов и вовсе не было, но даже так, надо взбодриться, нельзя терять надежду. Барахтаться надо до самого конца. У Гарана получилось и у него получится. Аспи, услышал он крик принца. Сфига ли ты ушел, кто эту животину разделывать будет? Я, что ли, упал, отжался? Вот ведь гаденыш, как будто я буду, пробормотал он, поднимаясь с пенька. Не вижу падения, Центурион, упал, отжался. Зря он тогда палку перегнул. Глава 41. Единственный представитель некогда великого рода Скворцовых сидела за своим рабочим столом и просчитывала вариант соединения 2 блоков монструозной по своей сложности магической системы. Отодвинув бумаги с расчетами, Мария Скворцова помассировала переносицу. Рассчитываемый вариант по итогу выходил слишком перегруженным, уже сейчас перегруженным, а ведь он еще далек даже до тестового варианта. Что уж о полной готовности говорить, слишком сложно. Скворцова с удовольствием бы бросила эту проклятую работу, но такова плата за поддержку покровителя, без которого она точно не сможет отомстить ублюдочной Атоле. Опустив руки на стол и прикрыв глаза, старая демонопоклонница с улыбкой вспоминала старые деньки, когда ее семья еще была жива. Какой же она тогда была беззаботной, надо бы отвлечься. Поднявшись из-за стола, обычная с виду 60-летняя женщина в штанах и куртке эльфийского покрова направилась на выход из кабинета. Ее путь проходил по коридорам подземного убежища одного из поместий Гранца, которое восстановили демоны. Выход из этого убежища был только один и вел в особняк того самого поместья, обставленного не менее богато, чем убежище под ним. Открыв двери одной из комнат особняка, Скворцова зашла в просторное помещение. Когда-то это была хозяйская столовая, но после восстановления особняка именно здесь Скворцова решила сделать свой тронный зал. Пройдя помещение, она села на огромное кресло, стоящее у противоположной от входа стены. «Приветствую вас, моя звездоподобная госпожа», — поклонился ей стоящий у кресла инкуб. «И как он только всегда узнает, что направляется сюда, что там с крысами?» — спросила Скворцова с легкой скукой в голосе. «Как и положено крысам». «Госпожа», — ответил инкуб, — «вынюхивают, где можно поживиться и трясутся от страха. Покажи, как прикажете, госпожа», — взмахнул рукой инкуб, создавая магическое окно. «Как прикажет звездоликая, тебе не кажется, что тут маловато демонов?» — спросил я Гарана, после чего закинул в рот кусок вяленого мяса. Мы в этот момент сидели в одном из полуразрушенных домов Гранца и занимались перекусом. «Так и должно быть, милорд», — пожал Гарана плечами. «Грант слишком далеко от территории людей, демонам здесь просто нечего делать, как в Портуме, милорд». «Вроде логично», — протянул я, окинув взглядом помещение дома, в котором мы сидели. «Но что-то не дает мне покоя». «Демонопоклонница», — заметил жующий легион. «Сравнивать надо не с Портумом, а с Рамирией. Гранц – это опорная база демонов в этом регионе, и я согласен с парнем. Как-то маловато здесь демонов». «Так, может, не Гранц?» – спросил Дан осторожно. «Он, как и мы, сидел у стены напротив дверного проема и жевал мясо. Тогда и демонопоклонницы здесь нет», – пожал плечами легион. «Аспи говорил», – запнулся я, вспоминая слова Центуриона. «Как там у него в приказе написано было? Замечено разведкой? Может, старуха и правда здесь проездом? Если не здесь, то где?» — хмыкнул легион. «Скант на северо-востоке», — предположил я. «Там демонов, вроде как, да фига. Что именно в Сканде творится, никто точно не знает», — покачал головой Гарана. «Легионеры там очень редко бывают. Не знаю, как сейчас, но когда я служил, туда ни одного рейда не было. Легион», — посмотрел я на него. «Что? Ты там был?» — уточнил я. «В Сканде?» «Не», — качнул он головой. «Ни разу за 1000 лет?» — удивился я. «Представь себе», — хмыкнул он, — «я много где не был. Смысл мне в Сканд тащиться, что я там забыл?» «Ну да, хотя, стоп, портовые склады», — предположил я. «Малый», — вздохнул он, — «если говорить о добыче, то она и ближе есть. Зачем мне в Сканд ради нее тащиться?» «Любопытство», — пожал я плечами, отворачиваясь. «Да нет там ничего любопытного», — усмехнулся он. «Вот в столице есть, там я был, а Сканд — это обычный портовый город. Ты был в столице Империи?» — спросил Танис. «И как там?» «Опасно», — нахмурился он. «И тоскливо». «Да тут везде тоскливо», — махнул рукой Танис. «Думаешь, столица практически не пострадала?» — не дал ему договорить легион. «Точнее, не так, разрушения в результате осады есть, но во всем остальном такое впечатление, что город только вчера покинули. Ну ладно, пусть не вчера, а год назад, но не 1000. О реальном времени там только скелеты напоминают. Обычные скелеты, а не как в Портуме. И видеть все это своими глазами», — покачал он головой, — «тоскливо». «Посмотрим», — удержался я от вздоха. «Нам еще и там побывать надо, так что посмотрим». «Не понимаю», — взъерошил себе волосы Танис. «Как такое возможно? На столице что, какое-то проклятие? Как город может практически не измениться за 1000 лет? Столица Империи была центром всех магических и не очень разработок», — ответил я. «Там не было ни одного здания без обработки бытовой магией». «Бытовая магия не работает сама по себе», — произнес Танис. «Ей тоже энергия нужна. Энергию заклинания из окружающего пространства берут», — пожал я плечами. «Дари», — вздохнул Танис, — «ты хоть представляешь, сколько требуется маны на поддержание хотя бы одного дома?» «Немного», — ответил я коротко. «Хм», — почесал кончик носа Танис, — «одного, да. Но если там каждый дом ману из воздуха качает, сомневаюсь я, короче, что в столице каждый дом такой системой оборудован. Легион, ты помнишь, что в столице с магическим фоном? Мощный там магический фон», — ответил он без интереса. «В мане столица недостатка не испытывает. Видишь?» — посмотрел на меня Танис. «Такое было бы невозможно, если бы каждый дом качал ману из окружающего пространства. Рассказывать ему о колодце маны, являющемся монструозным магическим агрегатом, который качал эфир из астрала и преобразовывал в ману, впоследствии ее очищая, я, естественно, не стал. За 1000 лет, даже больше, учитывая, что колодец маны построили задолго до войны, там столько маны скопилось, что на 2-3 таких города, как столица Империи, хватит. При этом в самом колодце эта самая мана еще и очищенная. А в Рамирии что с магическим фоном?» — спросил я легиона. «Такой же, как и в столице», — ответил легион. На этот раз ответил уже с любопытством. «Столицей управлял император, а Рамирия его наследник», — произнес я, бросив взгляд на Таниса. «И там маны до жопы. Совпадение, но Рамирия не сохранилась так хорошо, как столица», — заметил легион. «А вот и повод сменить тему. Зря я вообще о магическом фоне столицы заговорил, Рекс», — вздохнул я. «Вот от тебя такой тупки не ожидал. Напомни, какой город мы сделали своей базой после падения Южного фронта?» «Рамирию», — ответил все еще не понимающий легион. «Сколько раз город захватывали и отбивали?» — задал я следующий вопрос. «Чудо, что там вообще что-то сохранилось. Помнишь этот чертов зеленый дождь? Это когда мы думали, что на нас кислоту льют», — хмыкнул легион. «Помню, конечно, что за дождь?» — спросил любопытный Танис. «Дождь из чего-то зеленого», — покачал я головой. «Не воды точно, слишком уж быстро испарялся. Мы сначала думали, нас травануть хотят, зелий нахлебались, а по итогу эта хрень тупо энергоструктуры перегружала. Пришлось очень быстро уносить ноги, так как все наше снаряжение превратилось в груду железа, дерева и камня. И есть у меня подозрение, что магическая система домов тоже пострадала. Благо дождь лишь треть города покрыл, иначе мы оттуда не ушли бы». «Один раз?» — спросил Танис. «В смысле? Если этот дождь такой эффективный, то почему демоны постоянно его не создавали?» «Вопрос», — пожал я плечами. «Точно никто не знает, но я думаю, что это не демоны его создали, а какой-то маг-предатель. А уж почему не повторил, можно только гадать. Помер, скорее всего». Под вечер вернулись в лагерь. Пока мы обследовали окраины города и расстояние позволяли возвращаться обратно, но из-за размера Гранца рано или поздно придется ночевать в городе, иначе до центра, где расположена мэрия, мы никогда не дойдем. Хотя, если перемещаться бегом, махнув рукой на безопасность, расположившись возле костра, всей командой работали ложками, поглощая сытный ужин. Манипула Аспия, к слову, занималась тем же самым, не всем составом, естественно, кто-то и дежурить должен. Занятие, при наличии шестизвездочных воинов, не настолько уж и бессмысленное, как могло бы показаться. Один даман вполне может стать причиной гибели всего отряда. Да, у нас есть маг, но ему тоже нужно спать. Блин, опустил я свою миску с кашей на колени. Даже аппетита нет. Что-то случилось, милорд? Спросил Гарана. Демонопоклонница случилась, ответил я ворчливо. Даже не представляю, как ее найти. Блин, да мы даже как ее выманить не знаем. Провокация, начал было Дан. Как, не дал я ему договорить. Бегать по Гранцу и вопить на весь город оскорбления, блин, из-за чего она хоть взъелась на Атолу, несколько секунд стояла тишина. Я не знаю, милорд, заговорил Гарана. Как-то этот момент мимо меня прошел. Легион, а ты, случайно, не в курсе? Посмотрел я на него. Без понятия, ответил он, пожав плечами. Я в принципе этот регион редко посещал. Ну а как ее зовут-то хоть знает кто? Вздохнул я. Если уж оскорблять, то по имени. Мария и что-то там с птицами связано, ответил Гарана. Не помню точно. Сорокина, Ястребова, Дятлова или как-то так, Скворцова? Спросили мы с легионом одновременно. Точно, ответил Гарана медленно, переводя взгляд с меня на легиона и обратно. Скворцова. А я говорил, все они там уроды, произнес легион насмешливо, еще и пальцем в мою сторону помахал. «Ваш предок был знаком со Скворцовыми?» – спросил Гарана. «Легат третьего легиона Даликса Романа был из Скворцовых», – поморщился я, глядя на довольное лицо легиона. «Смелый до тупости старик был, а еще в тактике плох был», – добавил легион. «Смелый и тупой», – покачал головой Гарана. «Не помню, чтобы его в книгах упоминали. Если книгам верить, то предок командовал третьим легионом всегда, а на деле он туда центурионом пришел». Вернулся я к миске с кашей. «Я тогда тессарием был», — вставил легион. «Так почему уроды?» — напомнил Танис. «Потому что тупой и не признавал этого», — ответил я. «Он добился перевода третьего легиона на север империи, когда война началась», — добавил легион. «Мы были в буквальном смысле первые, кто выиграл крупное сражение у демонов первого портала. До этого первые и второй легионы постоянно по голове получали. Локальные победы были, но именно третий легион впервые дал им под зад настолько мощно». «Но это же хорошо», — произнес Танис осторожно. «Хорошо», — вздохнул я, — «но не благодаря Скворцову. Он в самом начале битвы сгинул, утащив за собой на тот свет первую квадру. Первая битва и победа Алекса Романа», — покивал Гарана, читавший об этой истории в книгах. «Мне тогда», — запнулся я, — «предку тогда трындец как изгаляться пришлось, единого-то командования не было». «Подожди», — поднял руку Танис. «Ты командовал легионом, будучи центурионом? Дурак совсем?» – удивился я. «Предок службу начал центурионом, а на тот момент уже трибуном был, командиром квадры. Второй, командир первой квадры погиб вместе с легатом, командир третьей погиб чуть позже. В итоге тот бой мы с Невием вытягивали, будущим командиром восьмого легиона, если кто не понял», – уточнил я. «А теперь его потомок своих людей на смерть посылает», – пробормотал Дан. «Не напоминай», — вздохнул я, — «это для вас он просто злодей, а я его предка помню, преданного империи своим друзьям человека. Следующий день ничем не отличался от предыдущих. Сначала полдня бродили по окраинам города, а потом, выбрав домик получше, забрались в него отдохнуть и перекусить. «Утомило меня это бессмысленное топтание на месте», — произнес я после того, как сделал глоток из фляги. «Может, сегодня подальше зайдем? Мы даже восточные окраины города не до конца исследовали». «Милорд, не согласился со мной Гарана. А зачем нам это?» — спросил я с толикой возмущения. «У нас задача не город исследовать. Точнее, не весь город. Соглашусь с Гарана», — произнес Легион. «Незачем нам торопиться. Ты, малый, конечно, прав. И наша задача не исследование, но и торопиться нам некуда. Если бы не Скворцова, я бы с тобой согласился. Только вот нам теперь не просто до мэрии добраться надо. Назови хоть одну причину, зачем нам исследовать окраины города», — спросил я чуть иронично. «Малый», — покачал Легион головой. «Включи уже легато и сам все поймешь. Добрый ты какой!» — поморщился я. «Ты даже не представляешь, каково это. Я уж молчу о том, что не управляю этим переключателем». «Хорошо», — кивнул он. «Давай рассуждать логически. Ты прячешься в руинах города от разведчиков противника. Какие твои действия по укреплению безопасности?» «Я, ХМ, если мы говорим о прячусь», — задумался я, «то, конечно, оставлю на окраинах разведку. Поправочка, на входе в город, а на окраинах, если есть такая возможность, раскидаю ловушки. Хотя нет, мы же прячемся, не знаю окраины, наверное, следящие артефакты установлю, а ловушки уже ближе к центру. Короче», — произнес Легион, — «ты бы стал игнорировать окраины города?» «Нет», — ответил я, — «точнее, это зависит от количества людей в моем подчинении. Если бы мы вшестером прятались, я бы забился в какую-нибудь нору и уже вокруг нее выстраивал оборону. Только вот у Скворцовой сотни демонов», — заметил Легион. «Тысячи», — поправил его Гарана. «Она иногда даже рейды в Атолу устраивает. По моему мнению, наша задача сейчас – безопасное определение наличия здесь демонопоклонницы. В зависимости от результата можно уже выстраивать дальнейшую тактику. Валане, если ты помнишь, город разделен на секторы, и командиры секторов друг другу не помогают. А теперь представь, если бы в Алане у демонов было бы единое командование. Так что нам сейчас важно выяснить, есть ли здесь демонопоклонница или нет, найти хоть какие-то следы ее присутствия. А если не найдем», — хмыкнул я, — «значит, не найдем», — развел он руками. «Пойдем дальше. Я буду только рад, если ее здесь нет, но пока об этом слишком рано делать выводы. В целом, я твои доводы не оспариваю, все ты правильно говоришь», — покивал я, — «но есть нюанс. У нас на шее сидит сотня легионеров, и припасов надолго не хватит. Если мы каждый сектор города неделями будем исследовать, то так и до голода недалеко». «Ты тоже прав», — кивнул Легион. «Именно поэтому я предлагаю с завтрашнего дня использовать в разведке города манипулу Аспия. Как ни крути, а ребята они опытные. Правда, опыт у них своеобразный», — усмехнулся он под конец. «Это да. По сути, в нынешних реалиях весь восьмой легион представляет из себя подразделение разведки. Разведка как бы тоже легион, только вот опыт и наработанные навыки другие. Из-за этого разведчиков очень редко используют во время битвы в составе большого подразделения. Впрочем, обычно это и не нужно было, в строю могут и обычные бойцы стоять, а узкоспециализированными подразделениями разбрасываться никто не желал. Проблема в том, что сейчас весь восьмой легион — это узкоспециализированное подразделение. Не хотелось бы, конечно, их использовать», — взъерошил я себе волосы. «Жопой чую, потери будут. Работа у них такая», — пожал плечами Легион. «Куда ж в армии без потерь?» «Нет», — нахмурился я, — «подобную логику я не приемлю. Если можно обойтись без потерь, значит, мы обойдемся без потерь. То есть рисковать должны мы», — хмыкнул Легион. «Ха-ха», — выдохнул я, проведя ладонью по лицу. «Манипула Аспия останется на своей позиции. У каждого своя задача, Рекс. Наша – найти Скворцову. Задача манипулы – прикрыть наше отступление в случае опасности. Если они будут раскиданы по всему городу, то в случае непредвиденных обстоятельств. Ты ведь знаешь, как я не люблю хаос», – посмотрел я на него. «Если случится что-то нехорошее, именно хаос и начнется. Я не смогу просто убежать, понимаешь? Я попытаюсь их вытащить, и к чему это приведет, представить очень сложно». «Ну, если так рассуждать», — отвел Легион взгляд, — «собранным в единый кулак подразделением управлять проще, согласен. Но, скажу прямо, малый, эти ребятки для меня не до восьмой легион. Жалкая пародия на то, что было когда-то, в то время как я из третьего, того самого. и наша безопасность для меня на первом месте. Понять я тебя могу, вздохнул я, но и ты пойми, я, Романа, легат Империум Пропретор, и для меня не существует ни до легионов. Моя обязанность заботиться обо всех братьях, так было 1000 лет назад, так есть сейчас и так будет впредь, за Императора и Империю, склонил голову легион. Глава 42. Стоп, остановил нас Танис. Сканирование что-то странное показывает. Вчера мы не стали возвращаться в лагерь, переночевав в городе, после чего двинулись дальше, так что сейчас находились не то чтобы в центре, но уже и не на окраинах Гранца. Осмотревшись, махнул в сторону ближайшего дома. К стене, скомандовал я, что там у тебя? Сойдя с дороги, прижались к заросшей мхом стене полуобвалившегося дома. Заклинание показывает несколько отметок в 2,5 километрах от нас, произнес Танис, облокотившись спиной на стену дома. Одна из них точно Даман, а остальные, мало того, что мне неизвестны эти сигнатуры, так они еще и мигают. На земле или в воздухе? Спросил я. В воздухе, ответил Танис. Глазастики, скорее всего, вздохнул я. Они у всех мигают. Никогда о таком не слышал, милорд, произнес Гарана осторожно. Эта тварь с детский кулак размером, пояснил легион. Выглядит как глаз. Высокоуровневые демоны через них за окружающим пространством наблюдают. Сами по себе безобидные, но сам понимаешь, наблюдение со стороны штука неприятная. И много их? Спросил Гарана у Таниса. Не знаю, ответил тот. Точнее, не понимаю. Они то пропадают, то появляются в другом месте. От этих ублюдков хрен скроешься, вздохнул я. Еще и Даман. Зато теперь мы точно знаем, что в Гранце кто-то серьезный сидит, усмехнулся легион. Ладно, поморщился я. Пошли потихоньку. Хотя подождите, надо бы Грика обратно позвать. Достав пластину связи, связался с гоблином, приказав вернуться и дождавшись его возвращения, мы двинулись дальше. Учитывая, что где-то недалеко от нас висит Даман, в его сторону мы как раз и пошли. Гряк остался нашим единственным способом обнаружения противника. Правда, способ довольно неудобный. Сложно ориентироваться, когда демоны где-то там, а расстояние до них небольшое. Но это хоть что-то. Однако теперь мы не могли обходить твари заранее, приходилось уничтожать каждую из них, и времени это занимало весьма много. Естественно, нас заметили, но организовывать скоординированную атаку почему-то не спешили. Похоже, изображали, что не в курсе нашего присутствия. Под вечер решили отойти назад и переночевать вне зоны действия глазастиков. До Дамана мы, кстати, так и не добрались. Эта скотина пусть и медленно, но все-таки удалялась от нас, а мы не рисковали делать рывок в его сторону, продолжая перемещаться крайне осторожно. Ну а на утро, перекусив и связавшись со Спием, проверив, как у него там дела, отправились вновь штурмовать город. Даман за ночь вернулся на прежнюю позицию, из-за чего во время продвижения вперед создавалось впечатление, как будто вчерашнего дня не было. Мне кажется, или вчера точно такой же отряд уже нападал на нас, спросил Танис, оглядывая место схватки. Горбун, 2 черта и 20 скрабов, ну и 4 темных гончих. Их трупы валялись разбросанные на одной из дорог города. Это стандартный отряд, произнес Дан, вытирая наконечник копья о шерсть темной гончей. Парень прав, согласился с ним легион. Ничего странного в этом нет, но ощущение, будто вчерашний день повторяется, проворчал Танис. Может, все-таки сделаем рывок до Дамана? Я понимаю, что рискованно, но этак мы вечность будем одно и то же повторять. Учитывая, что местные хозяева прекрасно нас видят, твое предложение не просто рискованно, а опасно, произнес Гарана, убирая очищенный меч в ножны. Во время войны города, которые занимали демоны, прикрывали от 10 до 20 Даманов, произнес я, осматриваясь. Кто-нибудь знает, с тех пор что-нибудь изменилось? Я больше 2 Даманов в одном месте ни разу не видел, произнес Гарана. На самом деле с тех пор их стало еще меньше, ответил мне легион. Даже в той же Алане Даманов около 5 штук, может, чуть больше, но точно меньше 10. В Рамире я больше 2 не видел, но там я редко бывал и в город особо не углублялся. То есть, если мы этого Дамана грохнем, кивнул я куда-то влево, то следующий до нас доберется не скоро, так, теоретически, пожал плечами легион. Но в этом случае меня волнует, что мы в засаду можем попасть. Глазастики не дремлют. Танис, повернул я голову. Как далеко от нас Даман? 2,5 километра, услышал я моментальный ответ. Думаете, где-то там они устроили засаду? спросил я задумчиво. «Думаю, Дамана как минимум прикрывают», — ответил Легион. Некоторое время стоял в задумчивости, осматривая улицу павшего города, на дороге которой были разбросаны трупы демонов. За то время, что мы исследуем город, нам не встретился ни один серьезный противник, так что даже наблюдая за нами, хозяева города могут только подозревать о нашей силе. «Не верю я в засаду», — нарушил я тишину. «Засада — это попытка уничтожить противника. Если бы местные хотели нас уничтожить, они бы уже что-нибудь предприняли». «По-твоему, демоны не хотят нас убить?» — спросил Легион иронично. «Похоже, местные хотят убедить нас в том, что никаких демонопоклонников здесь нет», — ответил я. «Иначе я просто не представляю, почему при наличии глазастиков на нас до сих пор не накинулся весь город». «Звучит логично, конечно», — произнес Легион неуверенно. «Больше всего меня сейчас беспокоит, что в какой-то момент на нас таки спустит весь город», — вздохнул я, после чего подошел к Легиону. «При этом местные хозяева останутся в своей норе, а нам нужно, чтобы они тоже вылезли». «Малый», — вздохнул Легион, бросив взгляд на подошедшего к нам Гарана. «Ты ведь понимаешь, что у нас нет способа спровоцировать Скворцову на выход. Судя по рассказам Гарана и Аспи, она сама придет к нам, если ее разозлить», — ответил я. «И самый простой способ, как по мне, это пережить первую волну атаки. Сомневаюсь, что она сразу пошлет против нас всех. А вот когда мы эту самую первую волну отобьем, у нее явно пригорит». «Что пригорит?» — не понял Танис. «Жопа, естественно», — пожал я плечами. «Причем тут жопа?» — взлетели брови Таниса. «Ой, да отстань ты уже», — дернул я плечом. «Выражение такое. В общем, сейчас делаем рывок вперед и уничтожаем Дамана. Сможешь хоть одного глазастика убить?» — спросил я Таниса. «Скорее всего, нет», — ответил Танис неуверенно. «Они все время пропадают и появляются в другом месте. Не знаю, как в таких условиях заклинание навести». «Ладно», — произнес я слегка расстроенно и, поправив шлем, отдал приказ. «Все готовы? Тогда выдвигаемся». «Танис, отслеживай расстояние до Дамана и озвучивай его. Каждые 100 метров. Где он сейчас?» «Северо-запад», — указал он рукой. 2 километра 480 метров. «Побежали», — махнул я рукой. «Перемещались, подстраиваясь под скорость Таниса. Можно было, конечно, закинуть его на плечо и рвануть, что есть сил, но тогда могут возникнуть проблемы. Порой быстрее, не значит правильнее». «Да, до Дамана мы добежим моментально, но оставленные позади демоны не отстанут. Они не махнут на нас рукой, мол, и хрен бы с ними. Нет, они продолжат преследование, а значит, на обратной дороге мы встретим толпу всех тех, мимо кого пробежали. И никто не может дать гарантию, что среди них не будет кого-то сильного. И ладно мы, шестизвездочные, а вот они с Даном могут не успеть дожить до того момента, когда мы разберемся с парой сотен демонов, выпрыгивающих на нас с разных сторон. Плюс к этому, скажем так, я признаю опасения Легиона по поводу засад. В принципе, чтобы понести потери, нам и не нужно попадать в полноценную засаду, хватит парочки неудобных противников. Из реального я больше всего опасаюсь демонических богомолов. Их атакующий прыжок может достигать невероятных скоростей. Паттерн движения у этих тварей примитивный, и если ты видишь богомола заранее, то все отлично, пятизвездочный эту хренотень побеждает довольно уверенно. Но если богомол выпрыгивает на тебя неожиданно, я, Гарана и Легион такое переживем, а вот Танис, данный гряк, хоть он и чемпион, уже нет. Примерно такая же проблема с прыгуном, но он уже 4-го уровня, так что с ним попроще. Помимо этих тварей не стоит забывать и о том, что у демонов хватает неудобных даже для меня бойцов. Кислотная черепаха с ее гадским плевком, к примеру. Гарана, когда встретился с ней в поместье Сация, говорил, что никогда ее не видел, то есть здесь, в зоне ответственности 8-го легиона, черепах нет. Но где гарантии? Часто легионеры забредали вглубь Гранца? Ну ладно, кислотная черепаха, это паранойя, нет ее здесь, скорее всего. А как быть с Табумом? 6-й и 7-й уровень опасности, если что. Тварь ростом 2,5–3 метра, мощный ублюдок, чем-то внешне похожий на наших боевых големов, только из плоти. Но дело даже не в его размерах, а в том, что этот сученыш имеет иммунитет к стихийной магии. То есть Легион сразу идет нафиг, как и Дан, но у парня всего 4 звезды, так что он ему в любом случае не противник. Для меня Табум тоже очень неприятный противник, но я хотя бы преобразовываю ману в стихию молнии. То есть хочу, преобразовываю, хочу, нет. Правда, в последнем случае мой арсенал техник резко уменьшается, но это хоть что-то, в отличие от таких воинов, как легион. Это маги могут использовать разные стихии или не использовать вовсе, а у воинов такой опции нет. Если твое развитие завязано на стихийную энергию, то все, ничего иного ты использовать не можешь. Так что легион, по его словам, когда встречает Табума, тупо убегает, благо тварь медленная и редкая. Даже во время войны их использовали нечасто. Поначалу легионы сильно огребали из-за этих уродов, но со временем навострились щелкать их как орехи. Там и воины, использующие обычную ману, были, и маги приспособились использовать непрямые атаки, такие как метеориты, например, или болото. В общем, как-то справлялись. А здесь нам придется довольно туго, ибо не верю я, что Табум нападет в одиночку. Благо у нас есть Гарана, который сможет разобраться с ним, но опять же, если эта тварь выскочит неожиданно, могут быть потери. В итоге, самое оптимальное в нашем случае – перемещаться со скоростью Таниса. Так мы и на внезапную атаку среагируем лучше, и времени на уничтожение встреченных демонов больше. Иногда мы даже притормаживали, чтобы убить всех и не оставлять их за спиной. Правда, оставались те твари, что находились в стороне от нашего маршрута, но которые все равно нас замечали и начинали преследование. Ради них нам приходилось останавливаться отдельно, оставлять за спиной десятки, а то и сотни преследователей я не собирался. Пусть там в основном мелочь, но порой количество тоже решает. Повторюсь, как минимум Дан с Танисом могут такую толпу и не пережить. «Даман!» — выкрикнул Танис на бегу. 200 метров. Слева. Почти добрались. Противник впереди!» — выкрикнул Гряк. «Ну, это нормально, впереди все время какой-то противник. Дорога, по которой мы бежали, делала поворот налево, как раз туда, где, по словам Таниса, находился Даман. Так без задней мысли мы сделали этот поворот. Да блин, впереди, метрах в 100 от нас, стояла группа демонов и на этот раз не какая-то там мелочь. Два вскрывателя, демонический рыцарь и инкуб, стоящий позади них, замедлив бег, приготовились к бою. До Дамана оставалось всего ничего, и даже если мы тут немного задержимся, ему от нас уже точно не уйти. Сзади, крикнул легион, оглянувшись, увидел демонов, выходящих из руин соседних домов. Стоп. Поднял я руку с мечом, в тылу обнаружились три демонических рыцаря и теперь уже мы находились в роли жертв, на которых охотится. Ха, а я говорил, воскликнул радостный легион, три наряда на кухню, Рекс, произнес я громко, параллельно оценивая ситуацию. Танис, достанешь до Дамана? Нет, отсюда? Нет, ответил он, слишком неудобно. Хорош орать, произнес я строго, восстанавливай дыхание. Гарана, легион, Гряк, займитесь теми, что сзади. Дан, прикрываешь Таниса, но если что, помоги Грику. Гряк справится, возмутился гоблин. Милорд, подал голос Гарана, а не многовато на вас одного? Многовато, но если на инкуба пойдут два шестизвездочных, этот уродец, эта тварь точно отойдет и начнет поливать нас магией издалека. Справлюсь, ответил я, работаем, проблематоры. Первый выбор, который встал передо мной, выглядел просто, бежать или идти, я выбрал второе. Если слишком ускориться, я столкнусь с рыцарем слишком быстро, и тогда мне придется сражаться сразу со всеми, то есть и с самим рыцарем, и с двумя вскрывателями. Да инкуб просто стоять не будет, убить, крикнул инкуб, после чего два вскрывателя рванули в мою сторону. О чем и речь, демонические рыцари не любят сражаться в толпе, точнее, они предпочитают поединки, и если его можно получить, они попробуют это сделать. В данном случае рыцарь прикрылся щитом и направился в мою сторону, но очень медленно. Гораздо медленнее двух вскрывателей, которые, выполняя приказ, побежали ко мне со всех ног. Так что первое, что я сделал, это повторил маневр рыцаря, одновременно с этим активируя раздражение над инкубом. Сейчас моя задача не спровоцировать рыцаря, пока убиваю вскрывателей и сковать инкуба, не дать уроду по жизни, закидывать меня своими заклинаниями из-за спины рыцаря. Сразу после раздражения двумя взмахами меча отправил в сторону вскрывателей магические серпы. Естественно, они увернулись, но так как один из них находился прямо напротив инкуба, задачу я свою выполнил, нанес еще один удар по защитному куполу лидера демонического отряда. После этого мне пришлось прикрыться щитом, защищаясь от фиолетовых лучей из глаз одного вскрывателя и двух серпов другого. Повезло, инкуб не очень опытный. Будь иначе, и он приказал бы бить по мне с небольшими паузами, а не одновременно. Еще одно раздражение над инкубом. А дальше все закрутилось с огромной скоростью. Расстояние между мной и противником было относительно небольшим, так что до моей тушки вскрыватели добрались очень быстро и тут же рубанули когтями. От первого демона прикрылся щитом, удар второго принял на мономеч. Светящиеся фиолетовым цветом когти твари выдержали столкновение и тут же попытались вновь вспороть мне что-нибудь. Не вышло. Шаг вперед с одновременным уколом заставили вскрывателя отойти назад. Первый же в это время сделал рывок в сторону, пытаясь зайти мне за спину. Собственно, его попытка увенчалась успехом, так что от второго скоординированного удара когтями я защитился точно так же, как и в первый раз, только щитом прикрылся уже от того, кого до этого парировал мечом, но в следующий момент использовал раздражение, только уже против вскрывателя, которого отогнал мечом. Вечно сдерживать инкуба в любом случае не получилось бы, но это и важно было лишь в самом начале, чтобы не отражать сразу три атаки. «Что ты там плетешься быстрее?» – прокричал инкуб на своем языке. «Я этот язык не знаю, но судя по тому, что рыцарь ускорился, скорее всего, он его просто поторапливал». Почти сразу после выкрика, в тот момент, когда я, прикрываясь щитом, подрубал ногу второго вскрывателя, в мою сторону. Короче, инкуб создал нечто векторное. У наших магов тоже есть подобные вещи, заклинания, которые летят к противнику, постоянно меняя направление. В данном случае это были два небольших огненных шара фиолетового, кто бы сомневался, цвета, которые оставляли за собой огненный след. Из-за того, что они постоянно меняли направление, было сложно понять, когда и куда они прилетят. Поставив перед собой магический щит, вновь отбил щитом удар падающего на землю вскрывателя, после чего рубанул по шее. Тварь успела на это среагировать, но закончилось это лишь тем, что вместе с головой я отрубил ему и руку, а в следующее мгновение резко изогнулся влево, уворачиваясь от одного из огненных шаров. Второй попал в магический щит, а вот первый, сволочь, обогнул его и чуть не попал мне в голову. Ну да ладно, пора заняться инкубом, благо этот идиот продолжал стоять на месте. Хотя, не такой уж и идиот, просто ему с помощником не повезло. На деле, если бы они все сражались в одной команде, мне пришлось бы гораздо хуже. Встречал я во время войны предок встречал во время войны весьма убойные команды инкубов и демонических рыцарей. А по поводу расстояния, на котором находится инкуб, ну, оно идеально. Подходит как для заклинаний дальнего действия, так и для ближнего. Будь у меня поменьше опыта, создай я, например, в самом начале не раздражение, а более объемную технику злость, и отбивался бы сейчас, сразу ото всех. В общем, это не инкуб-идиот, а я крут. Еще одно раздражение заставило демон-лорда вновь укрыться за куполом, ну а я побежал на рыцаря, размахивая мечом. Правда, создаваемые мной техники почему-то попадали исключительно по инкубу, игнорируя закованного в броню демона. Как я уже сказал, инкуб объективно находился на идеальном расстоянии от противника. Он не только мог применять разные по дистанции заклинания, но и отступить, если что. У меня не было возможности добраться до твари в одно мгновение. Зато у меня был опыт предка, прошедшего войну с Инферно. То, что я собирался сделать, мне бы никогда в голову не пришло. А даже если бы пришло, провернуть такое без знания противника и тренировки разве что у гениев боя получилось бы. Короче, я решил воспользоваться силой демонического рыцаря. Обойти рыцаря так, чтобы оказаться между ним и инкубом, много времени не заняло, после чего с моей стороны последовал довольно безумный поступок. Я напрыгнул на рыцаря, точнее на его щит, уперевшись в этот самый щит ногами, зацепился рукой с мечом за край, после чего второй рукой ударил рыцаря по голове уже своим щитом. Естественно, без последствий такое пройти не могло, и мой бок отчетливо ощутил два удара мечом. Первый пробил бронекожу, второй почти снял магическую защиту доспеха. Третьего удара не последовало, так как из-за отсутствия шлема у рыцарей, голову они защищают в первую очередь, и тут одно из двух. Либо мой противник отпустит щит, отходя в сторону, либо попытается оттолкнуть меня. Но это если бы мы о людях говорили, а демонический рыцарь будет пытаться сохранить щит до последнего. Так что в следующий момент я почувствовал, как демон делает толчок щитом, а у рыцаря это практически навык, обладающий огромной силой. Оставалось самое сложное – подобрать моменты, используя импульс удара, оттолкнуться от щита, одновременно с этим активируя техники рывок и полет. параллельно подготавливая пробой. Скорость, с которой я полетел в сторону инкуба, ошеломляла даже меня. Помнить, как это делал предок, и испытывать подобное на своей шкуре, разные вещи. В общем, даже я офигел, что уж говорить про демона, в купол которого неожиданно врезалась не техника, а человек. Хотя тут, конечно, вопрос, чему именно он удивился больше, моей тушке, которая мгновение назад была вон там, или дырке в своем животе. Техника пробоя, она такая, создана как раз для пробития чужой защиты. Паща, начал было хрипеть инкуб, но тут же замолк. Сложно просить пощады с отрубленной головой. Повернувшись, посмотрел на приближающегося рыцаря. Что ж, все как ты и хотел, тварина. Один на один. Только вот шансов выжить у тебя маловато, но это уже не мои проблемы. Глава 43. Выдернув меч из подмышки демонического рыцаря, нанес еще один удар, на этот раз в глаз демона. Чтоб наверняка. Посмотрев вперед, увидел лишь Таниса, вытянувшего вперед руки. Секунда, и с его ладони срывается молния. Самого боя своих людей с оставшимися демоническими рыцарями я не видел, так как происходил он за поворотом дороги. Надеюсь, все живы. Набирая скорость, помчался на помощь. Пока что бой шел в нашу пользу, во всяком случае, я тут уже двух пятерок и двух шестерок убил. Думаю, и Гарана с Легионом отлично держится. Под вопросом, все ли в порядке с Гриком. Все-таки он хоть и чемпион, но неопытный. В общем, надо поспешить, что я и делал. Пробежав вперед, стал свидетелем смерти одного из рыцарей. Как именно это произошло, я не знаю, но как Легион вытаскивает меч из головы валяющегося на земле демона, я застать успел. Гарана вполне себе уверенно обменивался ударами со своим противником, а вот у Грика, похоже, были проблемы. Даже пока я к ним бежал, успел увидеть, как гоблин нанес несколько ударов, которые ни к чему не привели. Не то чтобы это нормально, но ожидаемо, у гоблинских чемпионов в принципе проблемы с бронированными противниками. Обычно у таких демонов есть слабые места, но Гряк-то у нас чемпион без опыта, так что он не знает, куда именно, как и когда бить. Недалеко от мечущегося вокруг рыцаря Грика стоял Дан. При мне парень ни разу не ударил, но явно примерялся. Молодец, не лезет к демону шестого уровня бездумно. В первые секунды я хотел помочь Грику, но меня опередил Легион, так что, слегка сменив направление бега, направился к Гарана. Останавливаться рядом с ним не стал, пробежав мимо, оказался за спиной рыцаря, после чего использовал цепь молний, захватив ею одну из ног демона. Ну и дернул, что есть силы. Естественно, Гарана не стал тупить и тут же пронзил затылок упавшего противника мечом. Думаю, рассказывать, как мы быстро, элегантно и в целом мощно запинали толпой последнего рыцаря, не стоит. Здесь и так все понятно. «Где Даман?» – спросил я, подойдя к Танису. 300 метров, – кивнул он мне за спину. «Глазастиков много?» – задал я еще один вопрос. «Говорю же, не знаю я», – поморщился он. «Мигают они, над нами», – уточнил я. «И над нами тоже», – кивнул он. Отойдя в сторонку, огляделся, после чего, набрав в грудь воздух, крикнул, разведя руки в стороны: «Такой конец ждет всех, милорд!» – обернулся ко мне Гарана. «Скворцовы – ничтожество, не способные даже свою жизнь сохранить. Просто подожди, и я отправлю тебя на встречу со своей ублюдочной семьей. Род Скворцовых будет уничтожен, ибо Романа здесь». Воткнул я созданный штандарт света в землю. «Можешь начинать сраться, тварь!» «Не думаю, что это сработает», – покачал головой Танис. «Довольно жестко, милорд», – заметил Гарана. «Пойдем уже Дамана убьем», — вздохнул Легион. И мы пошли. Некоторое время я чувствовал легкий стыд, оскорблять кого-то без обратной реакции выглядело глуповато, особенно с комментариями членов команды. «Хорошее место для криков, вождь», — произнес Гряк, когда мы остановились для того, чтобы ты не смог сотворить заклинание. «Давай, что давай?» — поморщился я, посмотрев на гоблина. «Кричи», — ответил он. «Гряк все понимает. Если надо, Гряк потерпит. Я тебе сейчас, сволочь, уши оторву», — отмахнулся я от него. «Отставить шутки над вождем». В этот момент Танис запустил в небо молнию, которая, поднявшись выше крыши ближайшего дома, резко сменила направление и куда-то улетела. А через секунду сфера внимания ожила. «Да», — выдал Легион. «Я ведь говорил, что слишком жестко», — поджал губы Гарана. «Зато без мата», — заметил я, прикидывая, куда бежать. «Тоже верно», — вздохнул Гарана. «Вы ведь понимаете, что это лишь начало. То, что сфера внимания показывала сотни отметок демонов, было нормально, мы не на окраинах города, а вот то, что эти отметки направлялись в одну точку, уже напрягало. Настолько моментальной реакции я не ожидал. Кто ж знал, что Скворцова будет наблюдать за нами вот прямо сейчас? Ей что, заняться больше нечем? Надеюсь, ответил я, оглядываясь. В идеале, она и сама должна появиться. Ладно, народ, погнали. Сидящая в тронном зале особняка Скворцова медленно повернула голову, посмотрев на стоящего рядом с ней инкуба. Магическое окно наблюдения висело напротив женщины, продолжая показывать идущих по улицам разрушенного города людей. Внутри демона-поклонницы бушевала ярость, а левый глаз поразил нервный тик. «Вынюхивают добычу», — произнесла она, чувствуя, что вот-вот взорвется. «Побродят и уйдут, эти твари, а стоит ли их вообще отпускать, это наиболее рационально, госпожа», — ответил инкуб. «Пусть считают, что нас здесь нет. Предлагаешь мне игнорировать эти слова?» — прошипела Скворцова. «Позволить Романа, этому ублюдку, спокойно уйти, далеко не факт, что это действительно Романа, госпожа», — произнес инкуб спокойным тоном. «Вы должны понимать, что нас банально провоцируют. Ты начинаешь действовать мне на нервы», — медленно поднялась она с трона. «Говоришь, не факт, и это мне говоришь ты, воевавший против легионов Романа. Думаешь, я не знаю, что означают золотые молнии? Думаешь, я совсем дура? Думаешь, мной можно манипулировать? Выводи всех, всех. Мы уничтожим этих аталийских тварей». Все-таки взорвалась она. «Я хочу видеть ужас на их лицах. Хочу видеть их мучения. Хочу видеть предсмертную тоску в их глазах. Для этого не обязательно посылать за ними всех, госпожа», — чуть склонил голову инкуб. «Я сказала всех», — проорала она. «Пусть видит мою армию перед своей смертью. Они должны знать, что ждет их проклятую Атолу. Госпожа, Ваон, иди выполняй приказ, урод». «Как прикажете, звездоликая», — поклонился инкуб, перед тем как уйти. Полыхающая гневом женщина упала обратно в кресло и, прикрыв глаза, нырнула вглубь себя. «Они должны почувствовать ужас. Никто не должен убежать. И чтобы этого не случилось, она воспользуется своим личным изобретением». Быстрая медитация позволила ее разуму добраться до своей души, на которой была выгравирована печать неизвестного происхождения. Еще ее отец рассказывал, что эта печать присуща всем членам ее рода, но откуда она появилась, никто не знает. Да и не важно это сейчас. Главное, это одна из способностей, которую дает печать. Проведя несложные энергетические манипуляции со знаками, нарисованными на ее душе, она вытащила из печати существо, которое проявилось перед Скворцовой в реальности. Пухлый серокожий демон вызывал скорее удивление, чем страх, а все из-за прозрачного шара, внутри которого плескалась золотистая жидкость. Точнее, даже из-за того, что этот шар заменял демону живот.